Варшава, 5 апреля, понедельник. Варшава. Для меня она всегда была Варшавой, всегда в женском роде, и я думал о ней как о женщине. Мой отец родился в польском, тогда еще Львове, мать в тогда еще немецком Штетине, брат в послевоенном польском Кракове. А наша маленькая сестричка, которую родители произвели на свет, когда мой брат был уже взрослым, а я еще только свыкался со своей взрослостью, родилась в Вене. 2 дня спустя там же и умерла. Отец, одержимый самым примитивным шовинизмом, считал, что польку нельзя хоронить в земле, которая породила Гитлера, совершенно игнорируя правила транспортировки умерших, как и мольбы, обезумевшей от горя матери. Он выкрал из морга венской больницы тельце маленькой Марты, запаковал в пластиковый мешок, уложил в багажник свои лады и направился в Польшу. Таможенники на австрийско-чехословацкой границе обыскали машину. Они искали листовки и вражескую литературу, а нашли синий, перевязанный веревкой, мешок с телом Марточки. Мать и отца немедленно арестовали. На них надели наручники и заперли в зарешоченной камере в здании таможни. Расследование этого жуткого случая длилось более 3 недель с участием австрийской полиции, чехословацкой милиции, польского посольства в Вене и польского консульства в Брно. В конце концов, родителей освободили, а Марту положили в маленький алюминиевый гроб и на специальной машине отправили в Польшу. Отец, наглотавшись успокоительных таблеток, ехал с матерью следом на своей ладе. В районе Аламоуца он заснул за рулем и врезался в дерево. Родители погибли на месте. Я был несовершеннолетним, и мне не разрешили поехать в Аламоуц, а мой взрослый брат был тогда очень далеко, в Сиднее, и у него не было достаточно денег, чтобы купить билет на самолет и прилететь в Варшаву, Вену или Прагу, а потом добраться до Аламоуца. И потому могила Марты, отца и матери, находилась в Братиславе, одна на троих. Так было дешевле для польского консульства в Брно. Я был на кладбище в Братиславе первый и последний раз 6 лет назад. Рядом с помойкой возвышалась куча ржавого песка, и сразу за ней из земли торчал деревянный крест. На белой табличке, гвоздем прибитый к кресту, с трудом угадывались имена Андзей, Стефания и Мартина. Хотя моего отца звали Анджей, мать Стефания, а сестру должны были записать Мартой. Я в бешенстве выдернул крест и выбросил на помойку. Взял горсть песка, насыпал себе в карман и вернулся в машину. Часть этого песка переслал бандеролью в Сидней, но никакого ответа от брата не получил. Оставшийся песок я хранил в металлической шкатулке, где лежало все самое важное: свидетельство о рождении, документ, подтверждавший, что я был исключен из Варшавской музыкальной школы номер 4 за повреждение рояля, черная клавиша от этого рояля, зачерствевшая обладка, не съеденная мной на первом причастии, потому что ее положил мне в рот ксенц, который пил водку вместе с моим отцом и, часто будучи пьян, усаживал меня на колени и щупал, красивый диплом Академии музыки в Гданьске, огромные хлопчатобумажные трусы Иоанны Р., соблазнившей меня на пляже в Устке, отказ без объяснения причин паспортного стола муниципальной милиции Варшавы выдать мне заграничный паспорт для выезда в Нюрнберг в 1988 году, вырезка из газеты «Выборочий» с моей студенческой рецензией на выступление Кевина Кеннера в 1990 году на международном конкурсе пианистов в Варшаве. Первый зуб моей дочери, свидетельство о разводе с ее матерью, выписка из указа о присвоении мне гражданства ФРГ, мой письменный отказ отречься от польского гражданства, подборка моих статей о фортепианных концертах брата во время его гастроли в Душниках, тогда я назвал его, в частности, тусклой копией постаревшего Ива Погорелича, его письмо с отказом от родства со мной, мятый листок бумаги, информирующий об увольнении меня в дисциплинарном порядке с должности профессора музыкальной академии в Познане, выписка из приговора Берлинского суда по делу о побоях, нанесенных государственному чиновнику, я всего-навсего не отдавал свой рояль судебному приставу. Первая, написанная еще от руки рецензия, которую я отправил бездарному музыкальному критику Иоганну фон А., впоследствии опубликовавшему ее и другие мои тексты под своим именем. Банкнота достоинством 50 евро, которую он оплатил мою первую пробу пера. Честно говоря, перебирая все это, я чувствую себя мазохистом, собирающим доказательства своих унижений, падений, измен и поражений. Из всей нашей семьи один я родился в Варшаве. Хотя именно там произошли все самые важные для нашей семьи события. Когда в Германии мне присылали на подпись документы, где в графе «место рождения» значилось «Варшау», я вычеркивал это, писал «Варшава» и отсылал обратно с требованием прислать мне документы с исправлениями. Если во вновь присланном документе вновь фигурировало «Варшау», я выбрасывал его в корзину даже тогда, когда речь шла о деньгах, полагавшихся мне на оплату квартиры. Заявлением направить меня в психушку в Панкове я поступил точно так же. В какой-то день, мало чем отличавшийся от других, я сбегал вниз по ступенькам, спасаясь от одиночества, похмелья или чего-то еще, возможно, от наступления очередного утра. Сейчас уже не помню. Тогда я постоянно чего-то убегал. На втором этаже меня остановил почтальон и вручил серый конверт, который я открыл на ходу. На бланке значилось «Панков», а в самом низу было правильно написано слово «Варшава». Я мог скомкать, порвать, выбросить этот листок или побежать к ближайшему киоску, взять в кредит у знакомого турка небольшую бутылку фруктового шнапса, выпить ее залпом на пустой желудок, почувствовать облегчение, которое дает алкоголь, кое-как дождаться вечера и обнаружить мятый листок в кармане лишь следующим утром. Но я сразу побежал в Панков, хотя от моего дома до него было 10 с лишним километров. Если бы не Варшава, в соответствующей графе документа, я никогда бы не оказался в Панкове. Но я оказался именно там. Я не верю в судьбу, но сегодня, думая обо всем, начинаю сомневаться в том, что это правильно. Я прибежал в Панков в нужный день и нужное время, в пятницу 2 октября 2009 года, около часа дня. Охранника Хартмута не было на посту, потому что мужчина регулярный сытный обед спасает от любого недуга, а психолог Анетта как раз закончила ланч и выходила из столовой. После 10-километрового кросса я, видимо, выглядел впечатляюще, и она пригласила меня к себе в кабинет. Сначала внимательно прочла документ, с которым я прибежал, а потом отошла в дальний угол и сделала несколько телефонных звонков, понизив голос до шепота, и попросила меня показать страховой полис. С тех пор, как начал писать тексты для Иоганна фон А., я перестал быть безработным. Суммы, которые он перечислял на мой счет за то, что называл консультациями, были слишком велики, чтобы можно было считать их необлагаемыми налогом услугами. С точки зрения немецких социальных служб и налоговой инспекции я сделался предпринимателем, что автоматически лишало меня права на бесплатное медицинское обслуживание. Теперь я должен был оплачивать его сам. Я выбрал частную страховую компанию, которая, как ни странно, была дешевле государственной. А в Германии любой, имеющий частную медицинскую страховку, автоматически переходит в круг избранных. Это не имеет никакой социальной подоплеки, речь идет о чистой экономике. В связи с этим у немцев возникли политические и этнические проблемы. Возможности оформить страховку в частной клинике лечат иначе, чем рак простаты у капиталиста, который этого рабочего нанял. Те, кто застрахован участников, умирают или выздоравливают в отдельных палатах с телефоном, на ночном столике и с беспроводным интернетом, а те, у кого страховка государственная, теснятся в 12-местных. Лично мне все равно, где умирать, но для многих это имеет значение. Тем не менее, немецкое здравоохранение много лет предпочитает не замечать эту проблему. В Америке все иначе. Там все равны только в момент рождения, а потом, вплоть до самой смерти, равенство остается лишь статьей Конституции. Американцы относятся к этому спокойно. Как бы ты ни был беден, у тебя есть шанс стать богатым, даже если ты родился в пропахшей лизолом больнице в трущобах Нью-Йоркского Бронкса. А вот европейцев, навсегда сбитых с толку французской революции, такое положение вещей не устраивает. Они считают, что какими бы ни были у людей мозги, они имеют право на то, чтобы и эти мозги, и все остальные органы и части тела им лечили по высшему разряду. Не помню, что я ответил, когда доктор Анетта Рёдер вежливо спросила, что вас к нам привело. Это был самый идиотский вопрос, какой можно задать в подобной ситуации. Кажется, я пробормотал что-то о бессмысленности существования, душевном смятении, навязчивых мыслях о смерти. Я говорил искренне. Мне действительно хотелось умереть, потому что жизни я боялся больше, чем смерти. И не было рядом человека, которому я доверял бы настолько, чтобы рассказать о том, что хочу свести счеты с жизнью. Поэтому я туда и прибежал. Анетта выслушала меня, заглянула в мой медицинский полис и вздохнула с облегчением. У меня была частная страховка. Для психушки в Панкове это благая весть. Те, у кого частная страховка, могут выживать из ума сколько угодно, и когда им заблагорассудится. В том числе и после ланча в пятницу. Медсестра отвела меня в комнату на четвертом этаже, я присел на кровать, и мысль о том, что я оказался тут по собственной воле, привела меня в отчаяние. Я сидел так несколько часов, пока, наконец, не почувствовал, что проголодался. Отчаяние отошло на второй план. Я спустился на второй этаж в столовую. Взяв тарелку, на которой лежал кусочек ржаного хлеба и что-то напоминающее паштет, я присел за столик к мужчине в очках. Тот поднял глаза от книги, внимательно посмотрел на меня, сунул руку в карман и поставил передо мной маленькую баночку горчицы. «Иначе это есть невозможно. Приветствую вас на борту. Меня зовут Свен». Через полгода я вернулся в Варшаву другим человеком. На вокзале, обычно бурлящем жизнью и заполненном пассажирами, было малолюдно, и выглядел он весьма непрезентабельно. Центральный вокзал Варшавы, некогда гордость социалистической Польши, напоминал теперь заброшенный склад, а я впервые почувствовал себя там чужаком. Выйдя на улицу, закурил и стал думать, что же мне делать. В родной Варшаве у меня не было дома. Что я называю домом? После долгих лет эмиграции это понятие стало размытым. Когда меня спрашивают, как дома, я не сразу могу понять, о каком доме речь. О том, что в Берлине, или о том, что в Варшаве? Что вообще для нас дом, адрес, записанный в паспорте, или место, с которым связаны воспоминания? В какой момент они совпадают? И возможно ли такое совпадение? Квартира в варшавском предместье Макотов, доставшаяся мне от родителей, давно принадлежала другим людям. Я продал ее за смешные деньги, как уверяли все, кому я рассказывал об этой сделке, но тогда эти смешные деньги были для меня спасением от долгов и способом сохранить остатки чувства собственного достоинства. Теперь мне негде было преклонить голову. В записной книжке не осталось телефонных номеров. Женщин, готовых приютить, накормить, повесить в ванной чистое полотенце, встать со мной под душ, пустить меня в свою жизнь в постель, позавтракать со мной, поверив обещаниям, которые я расточал за утренним кофе. Времена, полные отвратительной лжи, давно прошли. Я сел в такси и попросил отвезти меня в Железову Волю. Водитель попросил уточнить адрес. «В усадьбу», — ответил я. В его глазах мелькнуло удивление, но он не задавал больше вопросов и тронулся с места. В Польше любой таксист знает, что такое усадьба в Железовой Воле. Несмотря на ясную теплую весеннюю погоду, ворота были закрыты. В пасхальный понедельник поляки после утренней службы возвращаются домой к праздничному столу, а потом отправляются в гости к родственникам и друзьям, где снова садятся за стол. Руководству музея усадьбы в Железовой Воле известно, что в пасхальный понедельник На Шопене не заработаешь даже в Польше. Зато в этот день здесь на редкость безлюдно и тихо. Тишина не казалась мне парадоксальной, в отличие от многих, я замечал, как много ее в музыке Шопена, а композиторов, способных передать магию тишины, по пальцам перечесть. Я писал об этом в своей дипломной работе. Приезжал из Варшавы последним автобусом, поздней ночью добирался до усадьбы, садился на траву у закрытых ворот и при свете фонаря писал об экспрессии тишины в музыке Фредерика Шопена. А первым утренним автобусом возвращался домой и садился за рояль, пытаясь воспроизвести эту тишину, и каждый раз испытывал горькое разочарование. Это как в анекдоте про одержимого астронома, который, прогуливаясь по пляжу с группой слепцов, описывал им закат такими словами: «Солнце — это звезда средней величины, которая вырабатывает энергию путем термоядерного синтеза гелия из водорода». Теперь я понимаю, что если бы признал возможность описать словами красоту, моя жизнь сложилась бы иначе. Но я долго не отдавал себе отчет в том, что мне следует отказаться от несбыточной мечты преодолеть зависть и ревность и избавиться от лишних амбиций. Мне хотелось ходить по саду, не замечая сломанной скрипучей калитки, и восхищаться цветником. А выходило, что хоть я и замечал красоту цветов, гораздо больше меня волновала сломанная калитка. Но и такие, как я, тоже нужны музыке. Правда, я не сразу в это поверил. Меня в том убедила необыкновенная женщина здесь, в усадьбе Шопена, из всех женщин, которых я сделал несчастными. Одна она, без упреков, жалоб и претензий, принимала мои уходы и возвращения. Я знал, что она меня любит, и не отвечал ей взаимностью. Но все же именно ей, а не той, кого в то время любил, я мог рассказать про свои страхи, слабости, комплексы, восторги, увлечения, сны и самые интимные переживания. Вместе со мной она радовалась, плакала и молчала, не пытаясь испортить наши отношения банальным «я тебя люблю». Она знала, что для меня, да и для нее это стало бы диссонансом. И лишь один единственный раз, 6 лет тому назад, в Рождество, которое мы отмечали вдвоем в ее квартире в Кракове, она отважилась попросить о чем-то для себя. Под елкой, в маленькой коробочке, перевязанной черной шелковой ленточкой, я обнаружил кольцо из белого золота. В приложенной к кольцу записке она написала: «Надень это кольцо мне на палец и обручись со мной на всю жизнь. Или хотя бы на 7 дней, после чего я смогу на законном основании вернуть покупку в ювелирный магазин. Подари мне себя на эту неделю. Начни со мной Новый год, хотя бы один раз. Твоя Иоанна М.»